В итоге логика одержала верх, и я отбросил секундный порыв Гриффиндора мозга, то есть безбашенность. У меня была гора дел, что требовали своего внимания, у меня была куча планов, а также ремесел, что не терпели отлагательств. Мне было не до брата, он был жив и то хорошо. Заключающие недели в этом учебном году пролетели как никогда быстро. За это время я фиксировал свои успехи, намечал будущие планы, а также консультировался с учителем, который давал мне нужную информацию для моего будущего развития. Ничего конкретного, но помощь в поиске нужной литературы, небольшие правки в моих ошибочных выводах, а также небольшая корректировочная тренировка для проверки моего прогресса. Я продемонстрировал свои новые навыки учителю, который только и сделал, что мимолетно приподнял бровь во время демонстрации новых заклинаний, но вопросов не задал. Было ясно одно, Финиасу было известно о том, что у меня необычная магия, но требовать от меня раскрытия этих знаний он не планировал. По крайней мере, в данный момент, помимо последней тренировки с учителем, у нас был небольшой разговор. «Аберфорд, сядь!» Кивнув на противоположное кресло, сказал Финиас, а сам уселся на свое место. Кратко кивнув, я последовал указанию учителя, ожидая чего-то эдакого. «Я оценил твой прогресс, и он значителен, но он недостаточно значителен для дальнейшего продвижения по моему обучению. Учитель, я уже хотел оправдаться, что потратил большее количество времени на обучение магии артефакторики, а также на создание своих заклинаний, что дело нетривиальное и очень затратное как по времени, так и по усилиям, но меня остановили мановением руки». Финиас покачал головой, «Не жди от меня сострадания», произнес он, его голос был как лед, и каждое его слово оставляло в воздухе легкий морозец, «Ты сам выбрал свой путь и сам несешь за него ответственность. Я лишь играю роль спасающей руки, изредка исправляющей твои ошибки, но не делай из меня мецената. Я действую в интересах своей семьи». Его взгляд похолодел, а по моей коже пробежал скоп мурашек. Тело предательски замерло, словно ощутило тонкий взгляд хищника. «Я свое получу в любом случае, но если и ты хочешь выйти из этого целым и невредимым, то знай, ты отстаешь от моих первоначальных ожиданий. Выводы сделаешь сам». На несколько минут я потерял дар речи, но совсем скоро пришел к осознанию, что сильно уж я расслабился. Нет, я не подумал, что мои тренировки были ошибочны или в неправильном направлении. За этот год я смог закрыть свои основополагающие гештальты, укрепить основы основ, а также начать что-то одновременно сложное и важное. Финиас продолжал смотреть мне в глаза, не отводя взгляда, пока я витал в своих мыслях, пока наконец не вынырнул из них. Сфокусировав свой взгляд на учителе, я ответил спокойно, но уверенно, я не считаю свое время потраченным зря. Этот год был мне нужен, а знания и навыки, что я приобрел за этот период, будут основой моего магического искусства в будущем. Я ответил твердо, но внутри эмоции так и рвались наружу, бурля едкой смесью. Я понимал, маленькой частью своего мозга, что это не только мои рациональные эмоции, а большой котел, что бурлит и от детского тела, и от праздности гормонов. Это и помогало удерживать себя в тисках, не позволяя взбрыкнуть или уйти в оскорбление, начав истерику словно ребенок. Мы просидели пару минут, сверля друг друга взглядом, пока учитель не разорвал тишину короткой, но емкой фразой: «Свободен, ты можешь идти». Встав с кресла, я развернулся и двинулся к выходу, с каждым шагом ступая все тверже. Вдруг, прямо перед дверью, я услышал голос Финиаса: «Выбирай с осторожностью и двигайся, как того желаешь, но знай, у всего есть своя цена, а времени на ошибки у тебя нет». Он замолк на мгновение, а затем продолжил с ноткой нетерпения: «Но мне интересно, куда ты в итоге зайдешь?» На моем лице появилась неуместная улыбка, а в глазах – огонек. Не поворачиваясь к учителю лицом, я сделал половину шага за дверь, а потом достаточно громко ответил: «Знаю». Последние события учебного года пролетели быстро, словно обычные будни. Скучные экзамены, которые я сдал с легкостью и без единой проблемы, обычный праздничный ужин и дорога до Лондона. Ничего из этого не принесло мне отчетливого удовольствия. Чем я действительно смог насладиться, так это чувством обучения. А именно чувством, когда ты понимаешь, что потихоньку да помаленьку сам формируешь свое будущее. Каждая крупица знаний, навыков и умений выстраивалась в цельную картину будущего волшебника, который потихоньку начинал приобретать форму. Если раньше я хватался за множество направлений и пытался успеть в каждом из них, то сейчас я начинал понимать, что некоторые направления искусства в магии я просто не хотел изучать. Магия слова, особенно в последнее время, не вызывала никакого отклика у меня в душе. У меня были навыки в ней, значительные, но вот загвоздка. Год занятия тем, что мне действительно запало в душу, стало небольшим откровением, что магия универсала для меня не подходит. Магия слова в своей сути берет понемногу от каждого направления, выстраивая из себя хорошего универсального специалиста, но мне этот путь не импонировал. Совсем недавно у меня был разговор с учителем, после которого, если честно, я был потрясен. Потрясло меня, вопреки всему здравому смыслу, не отчаянием и паникой, а предвкушением, азартом и чувством вызова, что, как очередной толчок, заставили задуматься о моем будущем и о том, кем именно я хочу стать. Для себя я понял, что не хочу быть хорошим волшебником, не хочу быть умелым волшебником, не хочу быть сильным волшебником, а хочу быть лучшим в своей сфере волшебником. Тогда-то я и взялся за голову, начав прикидывать, что именно я хотел бы изучать, и пришел к выводу, что нужно выбрать, реально выбрать свои главные направления и вспомогательные. Первыми и главными победителями симпатий были магия теней и артефакторика. Они будут моими основными направлениями. За ними следовали магия разума и йога. Они будут моими вспомогательными направлениями. Магия духа и слова ушли на задний план, оставив свои небольшие навыки, но без больших перспектив будущего развития. Удовлетворенный своим решением, я двинулся по жизни вперед, но уже с большей уверенностью и страстью к своему делу. Распрощавшись с Арком, я отправился к тете, чтобы забрать сестру. Дорога была быстрой, и уже через 40 минут я стоял на пороге, не в силах сдержать улыбку от предвкушения вновь увидеться с сестрой. Тук-тук-тук, за дверью дома послышались слабые шаги, словно кто-то быстро перебирал маленькими ножками. У меня сразу сформировалось предположение на немой вопрос виновника производимого шума. Дверь распахнулась, и передо мной предстала моя сестра, которая значительно повзрослела. Она выросла на 7-10 сантиметров, а лицо приняло более овальную форму, потеряв значительное количество детской пухлости. «Аберфорд!» — радостно воскликнула она, кинувшись мне прямо на шею. Не растерявшись и поймав сестру в ее стремительном порыве, я покрепче прижал ее к себе, втягивая легкий аромат выпечки, что исходил от ее платья. Простояв так минуту, я отпустил ее из объятия и кивнул на улицу. «Привет, Ри! Пойдем, расскажешь, как прошел твой год». Глава 37. Каникулы начались с предвкушения воссоединения с Арианой. Когда я впервые увидел ее на пороге, что-то внутри меня перевернулось. Время разлуки казалось таким долгим, почти невыносимым. За эти месяцы я, кажется, так привык быть один, что порой забывал, как это, чувствовать такой фонтан эмоций рядом. Казалось, мой пустой мир наполнялся чем-то теплым, и каждый день я все больше ощущал, как та личина, в которой я находился на протяжении многих лет, вдруг дала трещину. Но вот она была рядом, и это сразу рассеяло все сомнения. Ариана была рада меня видеть, как и я, ее. Эти чувства, радость, облегчение, волнение, накрыли меня с головой. Казалось, что только сейчас я смог по-настоящему расслабиться, скинуть какой-то груз. Я стоял перед ней, с трудом сдерживая желание просто обнять ее, не думая ни о чем. По окончании этого замечательного дня я принял решение для себя. Устрою Ариане настоящее лето. Да, хоть разок, но устрою. Я не мог позволить себе сделать ее лето обыденным. Хоть немного, но она должна будет запомнить это лето как что-то особенное. Даже если это будет просто прогулка по улицам или несколько незабываемых часов в каком-то магическом месте, я хочу постараться, чтобы в ее памяти остались эти моменты. Потом будет, что вспомнить. Плевать было на все проблемы и угрозы, плевать было на тренировки, у меня было всего 2 месяца, чтобы насладиться последними беззаботными деньками с сестрой. В скором будущем она подрастет и станет менее открытой, и мы станем меньше общаться. Я стану надоедливым старшим братом, что опекает сверх меры, а она будет искать любые лазейки, чтобы сделать очередную шалость. Пока этот период не наступил, я хотел бы наделать приятных воспоминаний вместе с ней. Только я и она. По сути, мы были самыми близкими друг другу людьми, связанными настоящими семейными узами, а мир вокруг, он никогда не поможет за просто так. Начались каникулы, и мы оторвались по полной. Мы катались из одного города в другой, из одной магической деревушки в другую. Веселились, разговаривали и просто изучали обширный мир магической Британии. За это время я практически никак не занимался и не учился, разве что сестру по знаниям подтягивал и сам не забывал про необходимые физические нагрузки. Помимо этого, все мои дни были наполнены бездельем, весельем и хорошими моментами, которые я запомню до конца своих дней. Флэшбэк. Мы шли по магической выставочной аллее, где было полно ярких лавок и витрин, наполненных волшебными экспонатами. Сегодня мы попали на магическую выставку. Если честно, изначально даже не признал, а подумал, что это просто представление неудачных экспериментов. Скрестить корову и комора? Пожалуйста, вот вам. Но один вопрос, нахрена? Или вот еще, магическая кастрюля. Что написано? Клади продукты внутрь, забирай готовое блюдо. Так вот, решил я попробовать это чудо света. Слава магии, так как эта выставка предлагала попробовать все на практике. Положил я макароны и мясо внутрь, закрыл крышку и начал ждать, когда уже мое рагу с макаронами приготовится. И вот, нежданно-негаданно эта ересь начинает скакать и плеваться едой. И ладно бы это было все, вся еда собирается в кучу и формирует сферу. Через секунду у этого нечто появляются глаза и оно смотрит на меня. «Папа», — спрашивает оно, куски макарон и мяса без рта. «Колобок, ешь твою налево». Но не успел я вообще понять, что происходит, как эта херь взяла и взорвалась, как чертова граната. В итоге, еды нет, а я весь в дерьме. «Ха-ха-ха-ха-ха», — услышал я заливной смех сестры и не мог не скорчить кривую улыбку. После этого я быстро увел сестру из этого экспериментального ада кулинаров. И мы пошли дальше. Солнечные лучи пробивались сквозь зеленые листья, а вокруг цвели непонятные растения и бегали магические животные. Ариана двигалась быстро, и я едва успевал следить за ее мотающимися глазами. «О, смотри, брат!» Вдруг она остановилась у витрины, где в клетке сидели маленькие крылатые мыши. Она прижала руки к стеклу, глазами следя за их ловкими полетами. «Как они мило летают!» Я немного улыбнулся, подходя поближе. «Вопрос нахрена?» Я придержал при себе. «Да, я бы тоже не отказался от таких питомцев. Ты бы их вообще могла использовать вместо совы», сказал я, наблюдая за ее восторженным взглядом, внутренне недоумевая. Она вскользь повернулась ко мне, ее лицо блестело. «А ты бы мне не разрешил?» вопросила она, показывая мне свой самый подозрительный взгляд. «Возможно, не разрешил бы», я сжал ее плечо. «Магия – это не игрушки, Ари, особенно», я кинул взгляд на химеру с непонятными свойствами, «но если тебе так хочется, может, возьмем кого-нибудь, только пообещай, что будешь более выборочно». Она засмеялась, но тут же посмотрела на меня. «Ладно, шучу, брат, было забавно смотреть на твое перекошенное лицо», сказала она, посмеявшись. Я выдохнул, глядя на ее лицо. «Шутки она тут шутит, а я уже представил, как ужасно будет, если вместо нормальных птиц письма будут крысами разноситься. Право слово, но даже с моей репутацией мне будет неимоверно стыдно. Брат, а ты помнишь, как обещал мне сюрприз? Какой еще сюрприз? Забыл?» Я задумался, пытаясь придумать что-то. «Нет, конечно. Я просто думал, какой сюрприз тебе устроить. Знаешь, у меня есть одна идея». Она подпрыгнула от предвкушения. «Ты мне скажешь?» Ее глаза горели от нетерпения. «Секрет», я подмигнул, смеясь, «но обещаю, будет не хуже, чем этот магазин с крылатыми мышами. Ты мне всегда так говоришь. Как думаешь, брат, когда мы наконец сходим в Лондон?» Я посмотрел на нее и, хотя ее глаза были полны любопытства, я почувствовал некоторое беспокойство. Лондон хоть и был столицей, но был полнейшей дырой, куда я ходил только в крайнем случае. «А давай лучше сходим на ферму драконов», сказал я, мягко. «Менять тему не мое, но лучше так, мы еще многое увидим, Ари, и Лондон тоже будет, только не этим летом». Конец флэшбэка. «Почему мы посещали только английские земли? Так ведь детям нельзя покидать страну без опекунов». «Бред, конечно, жить одним, нормально, исчезнуть, тоже ничего, а вот купить порт-ключ в другую страну, нельзя, но здесь я немного лукавлю, ведь даже так, в магической Британии есть много мест, где мы так и не побывали, но у всего в нашем мире была привычка заканчиваться. Так и закончились наши последние дни каникул. Оставалось всего пару дней до начала моего третьего курса и первого школьного дня для Арианы, а мы даже не потрудились купить необходимые к началу обучения инструменты, книги и расходники. Поэтому, словно опоздавшие школьники, Мы делали все в попыхах, в последнюю минуту, проносясь через полки магазинов словно ураган и скупая все нужное и не очень. Еле-еле мы успели уложиться до закрытия всех лавок. Уже завтра нас будет ждать поезд, что должен вновь отвезти нас в школу чародейства и волшебства, Хогвартс. Время и вправду пролетело совсем незаметно, словно быстрая птичка, промчавшаяся мимо глаз, не оставив даже упоминания о себе. Слава маги, в нашем случае осталось много воспоминаний о незабываемом лете. Я, как обычно, собирался в школу немного лениво, ибо искушение бездельничества было как никогда велико, но делать было нечего, потому и собирался. Ариана была в предвкушении, взволнованно носилась по нашему дому, проверяя каждую вещь, каждую мантию и книгу. Ее окутывали и страх, и радость, и грусть, и предвкушение. В общем, обычное женское настроение. Я наблюдал, как она суетливо складывает вещи, как ее маленькие руки бессознательно раздвигают беспорядок, а лицо, хотя и выглядит сосредоточенно, все равно отражает легкую тревогу. «Ты не переживай, Ари, все успеем, ты не опоздаешь», — сказал я, чувствуя, как ее нервозность передалась и мне. Она бросила мне быстрый взгляд и моментально ответила: «Я не переживаю, я просто спешу, столько всего надо подготовить». Но даже суетливые сборы сестры уже совсем скоро закончились и наступил вечер. Ариана заснула рядом, свернувшись калачиком, а я смотрел в потолок, слушая, как за окном умирает лето. Было что-то неправильное в том, как быстро оно прошло, будто держал в руках песок и пытался не дать ему рассыпаться. Завтра уже настанет сентябрь, и неустанные студенты вновь попытаются расколоть гранит науки. Колеса поезда томно отбивали свой ритм, будто укачивая в сон сам металл, медленно унося студентов прочь от лета, свободы и запаха домашней стряпни. Вокзал остался позади, вместе с голосами родителей, тревожными криками «не забудь писать» и ароматом прощальных объятий. Новенькие, еще совсем зеленые, смешные в своих чистеньких мантиях, сновали по вагону, как несобранные кометы. Кто-то спотыкался о собственные чемоданы, кто-то не мог отлепиться от окна, кто-то радостно смеялся над каждой мелочью. Они шумели, как целый зоопарк, восторженные, потерянные, живые. Этот поезд для них был не просто транспортом, он был первым шагом в другой мир. Скрипучий, дрожащий, пахнущий железом, шоколадом и чем-то сладким из буфета, он уже сам по себе казался магией. Ребята постарше выглядели иначе. Кто-то развалился в креслах с видом ветерана Хогвартса, с книжкой в руке. Кто-то укрылся газетой, чтоб не попасть под бурю вопросов от первогодок. Я, как ответственный брат, решил сопроводить сестру. Не потому что должен, а потому что надо, ну, по-своему. Она ехала в школу впервые, одна, без матери и отца. И хоть держалась смело, я знал, внутри нее клокотал нервяк. Хотелось убедиться, что все пойдет нормально. Место найдет, соседи будут адекватные, и не усядется рядом какой-нибудь вонючий гоблин в человеческом теле. Мы шли по вагону, петляя между чемоданами, переносками с кошками и особенно громкими первокурсниками, чей уровень самоконтроля был где-то в минусах. Наконец, почти в самом хвосте, нашли купе, обычное, занятое несколькими новичками. Внутри, двое, девочка с шапкой вьющихся волос и мальчишка с острым носом. Оба уставились прямо на меня, в буквальном смысле, на меня, а не на сестру. «А во, какой большой!» — выдала девчонка, даже не попытавшись показать толику приличия. Глазела на меня так, будто увидела ожившую горгулью. Я слегка усмехнулся. Стесняться тут было нечего. Да, я выглядел массивнее большинства сверстников, спасибо спорту, пране и, возможно, генетике. Плечи были шире, осанка прямее, в лице уже не было того детского жирка. В школе это играло только в плюс. Здесь уважают силу, особенно если она не только в кулаках. «Ари, давай!» Я мягко подтолкнул сестру вперед и наклонился, чтобы прошептать ей на ухо. «Не бойся, они обычные, такие же, как ты. Просто не зажимайся. Захочешь — подружишься. Не захочешь — никто не заставляет». Она кивнула, немного сжала мой рукав, на мгновение, короткий якорь, и отпустила. Сделала шаг в купе, улыбнулась. Своей, фирменной, немного сжатой, немного скромной, но настоящей. Я вышел, закрыл за собой дверь, сделал шаг, второй, и... «Ничего себе, это же был Аберфорд Дамблдор!» Донесся до меня звонкий голос мальчика. Такой восторг, будто он не меня увидел, а летающего гиппогрифа с саблей. Я замер. Нельзя сказать, что я прямо польщен, но интересно. остался за дверью, послушать. «А кто это?» – спросила девчонка. Голос, все такой же дерзкий. «Ну ты чего?» – с жаром ответил он. «Самый загадочный ученик школы. Ходит на лекции, когда захочет. Учит все сам. Получает только лучшие оценки. Никогда не улыбается. Его считают страшной тенью Хогвартса». «Страшной тенью?» – удивилась она. «Да он просто выглядит чуть больше нормального. Даже немного симпатично. Ага. А еще говорят, что он по ночам отрезает пальцы тем, кто его бесит, а потом носит их как ожерелье. Представляешь, что?» Я прикусил губу, чтобы не расхохотаться. «Бррррр», — передразнила она. «И что, директор просто смотрит на это и улыбается? Говорят, он с директором в сговоре. Потому никто и не лезет. Я вот дверь на ночь точно запру, а то вдруг и мои отрежет». «Ты бредишь», — фыркнула девчонка. «Сказки для слабаков. Не веришь? Сама проверь. Только пальцы береги». Я покачал головой и двинулся дальше, сдерживая ухмылку. «Вот оно как, пальцы отрезаю. Ну, если репутация уже все равно работает на меня, может, стоит соответствовать? 1-2 пальчика, исключительно символически. Хех, весело и грустно, ничего не скажешь. Я больше ожидал, что меня зубрилой назовут, а здесь вот оно как, занял почитаемое место снипа, как грозы ночи. Может, стоит побольше общаться с другими, а то с таким, то окружением и распорядком дня меня точно в исчадье ада запишут. Нет, найти тех, кому поверю, будет очень сложно, а играть на публику, пожалуй, откажусь». Купе, в которое я вернулся, встретило меня тишиной и специфическим запахом, смесь пергамента, дыма, чуть-чуть зелья, возможно, утекло что-то из сумки Арктуруса, и знакомого ощущения. Вот она, база, моя тихая гавань. Арк уже сидел, откинувшись в кресле, как старый призрак, только видавший все на свете не за 100 лет, а за 1 дикое лето, белый как мрамор, с синяками под глазами от усталости. «Ты чего такой?» Я глянул на него с легкой ухмылкой. «Летом в подвале заперли». Он поднял взгляд медленно, так медленно, будто веки весили по несколько килограмм. «Это лето было адом», — процедил он с интонацией человека, пережившего войну. «Дед таскал меня по древним гробницам, потом заставлял читать труды предков, потом снова гробницы, еще и эти чертовы зелья, без перерыва, без сна, без нормальной еды. Я думал, умру, а теперь я рад, что иду в школу. О, брат мой во страдании». Я похлопал его по плечу с искренним сочувствием. «Добро пожаловать туда, где стресс хотя бы разбавляют привлекательными старшекурсницами и горячим скандалами». Он попытался усмехнуться, не вышло. Глаза его закрылись, голова чуть наклонилась, и не говорил. Он вырубился прямо на середине слова. «Если он проходил через что-то подобное моим тренировкам, то мне искренне его жаль. Я и сам не знаю, как бы выжил без праны». Я уселся напротив, немного подвинул свой рюкзак, достал потертую тетрадь в кожаной обложке. Листы внутри были исписаны почти полностью, заметки, схемы, эскизы, формулы, куски идей, неровно склеенные мечтой. Проект года, внешний накопитель магии, не игрушка, не амулет на согревание интимных мест, а настоящий артефакт, качественный и незаменимый. В школе нам давали основу: читай, изучай, запоминай, а потом просто повторяй. А я хочу творить, хочу выйти за рамки своих возможностей, не зависеть от палочки или волшебной формулы. Хочу создать то, что останется моим дармовым источником энергии. Накопитель должен быть прочным, легким, гибким при настройке, способным удерживать огромные объемы маны и отдавать ее в нужный момент. Нужны руны, сложные, уникальные, не из школьных учебников. Они объединяются в рунные цепочки, что не дадут взорваться от перегрузок. Нужны фильтры, адаптивная структура, автоперезарядка, механизмы обратной связи, а еще встроенные заклинания на случай, если все остальное даст сбой. Я не могу ограничиваться 2 защитами, ведь не всегда мне будет вести, не всегда я смогу выкарабкаться из патовой ситуации. Я откинулся в кресле. За окном мелькали леса, холмы, редкие стаи птиц. Где-то впереди была школа, а пока тишина, сонный Арктурус, гудение поезда и тихая вибрация под ботинками. Школьный перрон встретил нас резкой переменой воздуха. Вместо душной теплоты вагона, вечерняя прохлада, напоенная камнем и дождем. Сама станция как будто дышала старым рельефом, мягким светом магических фонарей, будто маня. Толпа студентов хлынула наружу, первогодки шарахались в стороны от каждого громкого звука, старшекурсники, наоборот, тащили свои чемоданы лениво, с той самой усталой грацией, которую дает только осознание. Еще один год, и снова по кругу. Ариана держалась бодро, не прижималась ко мне, не жаловалась, не искала глазами учителей. Шла вперед уверенно, немного хмурясь, как будто мысленно прогоняла тревогу. Я отметил это. Маленькая, упрямая и даже стойкая. Первогодок увезли отдельно, чтобы в очередной раз повторить тот спектакль. Дальше снова путь до школы, огромный зал Хогвартса и вновь распределение. На распределение сестру отправили в Слизерин. Не могу сказать, что был шокирован, просто немного задумался. С одной стороны, она не похожа на стереотипную змею, ни подлая, ни хитрая. С другой, упрямая, умная, не боится идти туда, где сложно, и если дать скидку на возраст, немного смахивает на меня, а я уж точно прогрызу себе путь, даже если придется копать сырую землю зубами. Возможно, шляпа почувствовала, как она хочет быть ближе ко мне, доказать что-то себе или миру. Она встретилась со мной взглядом, когда ее мантия вдруг сменила свою нейтральную форму на таковую факультета, зелено-серебряную мантию, и я, не сказав ни слова, поднял руку и показал большой палец. Она сжала губы, пытаясь не улыбаться слишком сильно. Позже, когда толпа схлынула, меня встретил пергамент. Он появился прямо в воздухе, с мягким шуршанием, как будто кто-то тихо почесал тебе за ухо. Выбор направлений, 3 курс, индивидуальная специализация. Примите решение до конца недели. Текст плавал в воздухе, строки медленно сменялись, оставляя за собой тонкие световые следы. Ритуалистика, нумерология, древние руны, магия крови, темные искусства, артефакторика, окклюменция, прорицание, колдмедицина, боевая магия, алхимия, магия иллюзий. Вариантов было много, и я, как обычно, начал отсеивать то, что мне не нужно, а что необходимо. Окклюменция, нет, я и так неплохо контролирую свой разум, тем более дух помогает. Прорицание, нет, слишком непонятные там темы и субстанции. Иллюзии, красиво, но не мое. Ритуалистика, руны, может, потом, в личное время. Сейчас, нет, оставалось то, что работало для меня. Я бы взял все, вдруг раздался голос в голове, негромко, но ясно, как будто он всегда был тут, просто раньше молчал. Я замер, и почувствовал, как в груди что-то сдвинулось. Сирил, мой дух, мой контракт, мой помощник, наверное. Он почти никогда не говорил, только ощущения и тихий шепет. Молча помогал, иногда передавал ощущения, но не говорил. А теперь, заговорил громко и ясно. И самое примечательное, не по делу, не сухо, не про знание, что он так жаждал. А ты чего вдруг? Мысленно откликнулся я. Не по твоей теме вроде. Говорить, я просто вырос, ответил он. И... черт возьми, с ноткой сарказма. Сарказм? Серьезно? Подожди, ты что, развиваешься? Как личность? Я стал более продуктивен, рационален, эмоционален. Последнее слово он произнес с подозрением, как будто пробовал его на вкус. Одним словом, сильнее. Это из-за меня, отчасти. Я наблюдаю, думаю, анализирую. А еще, иногда мне становится скучно, когда ты читаешь те же абзацы по 5 раз. Я фыркнул в голос. Ты теперь типа будешь советником, комментировать мои выборы, что дальше, оценки выставлять. Становление советником возможно, спокойно отозвался он. Только не начинай слать мне картинки, пожалуйста. Особенно из фильмов моего прошлого мира. Принято. Без визуальных вставок. Спасибо. Шизофрении мне пока хватает внутренней. Он замолчал. Я остался один, но уже не совсем. Ладно, черт с тобой, золотая рыбка. Вернув свой взор на выбор предметов, я решительно выбрал следующие предметы. Артефакторика, нумерология, колдмедицина. Все то, что я смогу использовать себе во благо. Учеба началась быстро. К счастью, Ариана адаптировалась и нашла свою компанию, выглядела довольной. Первую неделю я держал ее под контролем, но потом отпустил. У нее своя жизнь, и она должна набираться опыта сама. Говоря откровенно, давалось мне это сложно, но я понимал необходимость. Учеба началась хаотично. Новые предметы, новые обязанности, новые ощущения. Многим было тяжело адаптироваться. Нагрузка выросла, времени стало меньше. У меня тоже. Но благодаря опыту, магии сознания и Сирилу, который тоже развился, я справлялся. Вот так и начался мой 3 курс. Глава 38. Наконец случилось то, чего я совсем не ожидал. Ко мне подошел Альбус. Сам факт того, что он подошел, чтобы поговорить, не сильно меня удивил, но вот смутило меня кое-что совершенно другое. Самое заметное – изменение в самом Альбусе. Он стал более уверен, стал более высокомерен, стал смотреть на всех свысока. В его словах была уверенность, осанка стала прямой, а глаза его горели блеском. По сравнению с тем, каким помнил его я, с ним произошли кардинальные изменения. Он проделал долгий путь от жалкого утенка до жалкого утенка с наполеоновскими амбициями. Я не принижал его, просто я все видел. Видел, что реально происходит. Природа явно сэкономила на его метаморфозе. Вместо белого лебедя получился какой-то гибрид павлина и дохлого голубя, кричащего о величии на помойке среди бомжей. Его новообретенная уверенность напоминала позолоту на дешевом подсвечнике, блестит, пока не присмотришься и не поймешь, что под ней трухлявая древесина. А эти глаза, боже, эти горящие фанатичным блеском глаза, как будто кто-то поджег их, и теперь они светятся этим жалким, но таким самодовольным пламенем. Вместо извинения или, не знаю даже, простого интереса к моей или сестры жизни, Альбус завел шарманку о своих увлечениях, о своих достижениях и об истинах, к которым он успел прийти. Думаю, этого достаточно для обрисовки ситуации, хотя, вспоминая эту встречу вновь, в голову закрадывался червячок. Некоторым временем ранее заброшенная аудитория пахла пылью и старой древесиной, а единственный источник света, дрожащее пламя свечи, отбрасывало на стены гигантские тени. В этом полумраке сидел мальчик. Его рыжие волосы торчали во все стороны, будто он только что пережил встречу с электрическим стулом, а мантия висела на нем, словно наспех накинутый саван. Но ему было не до внешнего вида, он лихорадочно писал что-то в дневнике, словно боялся, что мысли улетучатся, если не запечатлеть их сию же секунду. В аудитории стояла гробовая тишина, и только редкие звуки царапания пера о бумагу разгоняли безмолвие. Он что-то спешно писал в дневнике, с предвкушением глядя на следующий, чистый листок. Этим мальчиком был Альбус Дамблдор. В какой-то мере, изгой, в какой-то, гений. Пергамент дышал знакомым почерком, резкие, как порезы, буквы, которые Альбус узнал бы даже в бреду. «Рад снова слышать тебя, Альбус». Грудь сжала от волнения и предвкушения. Вот он, единственный голос, который не лгал, не притворялся, не требовал быть скромнее, осторожнее, как все. «И я тебя», — прошептал он, касаясь строк пальцами. Чернила обожгли кожу, Геллер всегда писал с энергией, будто выжигал истину прямо на листе. Альбус схватил перо, и буквы понеслись стремительно, как и мысли. «Я не смог с ним поговорить, он только и делает, что отрицает все мои старания». Новые слова вспыхивали в ответ почти мгновенно. «Ты прав, они не понимают нас, пока не понимают. Просто поговори, воодушеви его, ты его старший брат. А если он глупец, что отринул свет, то жить ему во тьме, потому что не пытаются понять». Резко выдохнул Альбус, вспоминая Аберфорта с его вечным «опомнись, Ариану», смотревшую на него, как на чужого. Но Геллерт видел и знал, даже через страницы, даже через расстояние, он знал, что Альбус больше этой семьи, этой школы, этих жалких правил, эти мнимые цепи не могли удержать его. Перо рвануло по бумаге, выплескивая то, что он не смел сказать вслух годами. «Наша цель, наш свет, неважно, что другие не понимают нас, именно мы, свет во тьме, во славу магии». Ответ пришел мгновенно, будто Геллерт ждал этих слов. «Будь осторожен, придет день, когда они поймут, как ошибались, во славу». И Альбус улыбнулся по-новому, без страха, без оглядки, как человек, нашедший наконец того, кто действительно его понимает. Альбус закрыл дневник и направился к выходу. В тот день у него было ответственное задание от его настоящего друга, Геллерта. Он должен был прощупать почву среди своих близких и знакомых, понять их мировоззрение и готовность примкнуть к высшей цели, к чему-то большему, чем простое существование и простая жизнь. Мальчику было невдомек, что далеко не все разделяли его мнение по поводу великой цели в жизни, и многие просто хотели жить. Но такие мысли и не пытались посетить молодого волшебника. Он знал свою задачу, он знал, а точнее, предполагал, к чему она приведет, и поэтому двигался вперед. Оказавшись в коридоре, мальчик направился в сторону оживленных проходов, пока не заметил своего младшего брата Аберфорта. Находясь в приподнятом состоянии духа и на пике своей воодушевленности, он направился к нему, быстро сокращая дистанцию. Уже оказавшись в нескольких шагах от брата, Альбус прочистил горло пару раз, привлекая внимание Аберфорта. Удостоверившись, что он будет услышан, Альбус заговорил первым. «Привет, Аберфорт», — достаточно громко сказал он, явно излишне привлекая внимание третьих лиц. Я немо кивнул, окинув взглядом брата. Его глаза быстро пробежались по телу Альбуса, бегло отметив изменения, произошедшие в его старшем брате. Альбус ненадолго замялся, заметив неохоту, с которой я подошел к этому диалогу, но это его волновало не сильно. После секундного замешательства он успел адаптироваться и продолжил: «За последнее время я успел многое понять, осознать. Многое из того, что мне было не до конца понятно, начинает постепенно открывать мне взор. Некоторые откровения помогли мне понять мою цель, мою задачу, мою судьбу». Он говорил уверенно, веря в каждое свое слово. Это было видно и по его движениям, словно адресованным массам, и по глазам, что горели, как алый огонь. Я только и сумел, что вопросительно выгнуть бровь, прежде чем Альбус продолжил: «Ты же понимаешь меня, дорогой брат. Магия – высший дар, коим наделены волшебники, но многие не понимают и даже не пытаются понять такую простую истину. Все волшебники – избранные. Мы были рождены для высшей цели». Альбус досадливо покачал головой и продолжил: «Зря мы скрываемся от маглов. У нас есть силы строить свой порядок, строить лучший мир, а не отдавать его на откуп глупым и не знающим правды маглам, что только и делают, что губит все вокруг себя. Они не знают, что такое лучшее будущее. Если они не смогли понять чудо, это не значит, что чудо должно скрываться в тени. Нам стоит взять это бремя в свои руки, взять и изменить мир по нашей идее, нашей задумке». Я странно взглянул на своего брата, но спустя пару секунд спросил: «А ты знаешь, что лучше? Наша задумка, наша идея. Пустые слова глупца, что купился на чьи-то уловки». Альбус взмахнул рукой, и в ладонь легла палочка. Она мимолетно скользнула и оказалась направлена на меня. В глазах Альбуса бушевал гнев: «Возьми свои слова обратно». Я не повел и бровью, продолжая ровно смотреть в глаза брата. «Возьми их обратно». Голос Альбуса дрожал, но не от страха, а от ярости. Его палочка, направленная на брата, слегка подрагивала, словно готовая в любой момент выплюнуть заклятие. Я лишь усмехнулся, будто наблюдал за котенком, пытающимся казаться настоящей рысью. Я сделал шаг вперед, пока палочка не коснулась груди. Я остановился, вновь осмотрел брата и с вызовом заговорил: «А то что?» Спустя мгновение, не получив ответа, продолжил: «Я думал, ты что-то понял, что-то осознал, а ты так и остался эгоцентричным павлином, не понимающим людей вокруг себя. Ты не поддержишь меня, брат?» — спросил Альбус, сильнее сжимая палочку. Я развернулся и пошел прочь, даже не попытавшись ответить на вопрос, что так и завис между нами. «Стой!» — воскликнул он достаточно громко, чтобы многие в коридоре обернулись на него. Но я ничего не сделал, продолжив идти прочь. Вернувшись в гостиную, я пытался успокоиться после разговора с Альбусом. Все мои последние надежды на благоразумие моего старшего братца быстро улетучились, точнее, остатки этих самых надежд. Он так ничего и не понял, ничего не осознал, да еще и заявился с такими запросами, с явно промытой головой. В голове царило пусть и неполное смятение, но уж точно сильное возмущение. Из него меня выдернул первокурсник, который громко окликнул меня по имени. «Аберфорд, что?» — раздраженно ответил я, состроив злобную гримасу. Он быстро побледнел и шумно сглотнул. «Там это, ну, там», — судорожно начал мальчик, нервно тыча пальцем в сторону двери. Этим он только сильнее раздражал меня, но срываться на ребенке не стоило. Быстро успокоив дыхание и нервы, я четко спросил: «Говори ясно, что ты хотел сказать?» Мальчик снова сглотнул, немного поерзал, но все же ответил: «Там ваша сестра и гриффиндорцы. Они накинулись на нее, как стая коршунов». Словно ураган, я выскочил из гостиной своего факультета, с глазами хищника и оскалом, словно у животного. Взгляд быстро рыскал по округе в поисках будущих коллег, но стоило мне выскочить наружу, как я застал довольно комичную ситуацию. Стояла сестра, немного помятая, да, но ничего страшного. Пара ссадин, не более. Наши тренировки и не до такого доходили. А подле нее, точнее, под ее ногами, лежали три гриффиндорца. Все корчились от боли, извиваясь на холодном каменном полу древнего замка. Сестра харизматично сдула с лица выбившуюся прядь и фыркнула, глядя на ноющих, словно девки, мальчиков. «Слабаки!» — фыркнула Ариана, пиная одного из них под ребро. «Брат бы вас размазал по стенке, даже не испортив себе настроение, уплетая бутерброд второй рукой. А вы ноете, как трехлитки, у которых отняли конфетку». Гриффиндорцы, блин, львы, скорее мокрые котята. У меня, признаться, дернулась бровь от такого заявления. Увидев сестру в полном порядке, я вздохнул с облегчением и, замедлив шаг, решил разобраться в ситуации. «Абер!» — воскликнула сестра, как только заметила меня. Она ярко улыбнулась, будто демонстрируя свои достижения. Мне оставалось только досадливо покачать головой. Какая бы ни была драка, это уже нарушение дисциплины. Придется разруливать ситуацию. Но для начала стоило узнать подробности. «Молодец, Ари. А теперь, ты не против рассказать, что именно здесь произошло?» «Конечно. В общем, вот эти трое, как ты любишь говорить, недалекие юноши, решили, что отличная идея будет обидеть меня, потому что я, твоя сестра. Они напали внезапно. У меня не было выбора, кроме как защитить нашу честь и дать отпор этим наглецам. В процессе я немного увлеклась и вот». Она артистично махнула рукой на поверженных парней и опустила взгляд. Сестра отлично играла на публику. Вокруг уже собралась приличная толпа зевак, которые несомненно разнесут эту новость по всей школе. А здесь главное – оказаться невинной лошадкой, пострадавшей стороной, даже если все было наоборот. «Ты говоришь, они напали внезапно?» – уточнил я. «Точно-точно. Вот прямо из-за угла я указал на ближайший поворот коридора. Именно так, и сразу, ничего не говоря, накинулись, словно животные, без хотя бы одного подобающего разговора, как подобает юношам знатных кровей». Спросил я как можно громче. «Да», — воскликнула она. «Они повели себя, словно настоящие животные». Вдруг я услышал голос подруги Арианы, которая шепотом спросила у другой, «Разве все было так? Это же Арина накинулась на них после их гнусных комментариев». Мой взгляд метнулся к девочке. Невидимой рукой, телекинезом, я захлопнул ей рот, чтобы она не болтала лишнего. Девочка замерла в недоумении, а потом ее взгляд встретился с моим. Лаконично показав жестом «помолчи», я продолжил разруливать ситуацию. Наклонившись к одному из мальчиков, я аккуратно поднял его. Он все еще мычал, но уже не стонал от боли. Я немного подправил его здоровье быстрым заклинанием лечения, чтобы даже такие улики были не против сестры. Наши взгляды встретились, и на мгновение я показал ему хищный оскал. Мальчик затрясся, словно осиновый лист. Не теряя времени, я проник в его сознание. «Сирил, давай проведем операцию внушения как можно скорее, чтобы повернуть ситуацию в нашу пользу», — произнес я, обращаясь к духу. Он незамедлительно приступил к работе, помогая мне просмотреть последние воспоминания мальчика. «Будет сделано», — глухо отозвался дух. Воспоминания пронеслись передо мной за мгновение, но этого было достаточно, особенно учитывая, что передо мной неподготовленный и молодой волшебник. Не отрывая взгляда, я спросил: «Это вы накинулись на мою сестру и хотели ее избить?» Небольшой импульс внушения. Подмена картины. Теперь на месте мальчика стоит Риана, а он становится ею. «Д-д-д-а», дрожа, как осиновый лист, ответил он. «Почему вы это сделали?» Спокойно продолжил я, одновременно меняя его восприятие. «Мы думали, что это будет хорошим достижением для нашего факультета, ведь об Аберфорте ходит много слухов, что не нравится многим». Окинув взглядом толпу, что прилично выросла за считанные мгновения, я произнес: «Думаю, этого достаточно, чтобы понять, кто здесь виноват». «Верно», — толпа закивала, и слухи тут же начали расползаться по школе, как лесной пожар. Улыбнувшись про себя, я отшвырнул гриффиндорца, как пустую бутылку пива. Толпа зашепталась, а слухи уже разлетались со скоростью испуганного павлина. Схватив сестру под мышку, я потащил ее прочь, мысленно составляя список аргументов, почему разбираться с обидчиками – это не то же самое, что устраивать показательную порку на глазах у всей школы. Глава 39. После демонстративного КХМ, унижения, все, кто ранее испытывал какие-либо нехорошие мысли по поводу сестры, резко испарились, а если говорить точнее, то просто забились по углам, боясь и голову свою высунуть. Нет, их пугало далеко не избиение моей сестрой троих мальчиков, а другое наказание, что последовало за физическим и моральным. Мне удалось хорошо промыть мозги мальчику, а если точнее, сделать его полностью виновным в этом происшествии в его восприятии ситуации. Он сам был на 100% уверен, что виновен в этой стычке, и с радостью сдал своих друзей, кои довольно быстро покинули приветливые стены древнего замка. Директор был непреклонен, Он наказывал однозначно и самым страшным образом, а именно исключением из школы и потерей возможности продолжать обучаться навсегда. Тем более, что за этими клоунами уже числились промашки как по учебе, так и по поведению. Именно это и случилось с двумя гриффиндорцами. Их быстро и незатейливо исключили. Никто не стал даже разбираться, просто услышали слухи, поговорили с тем, кто всех сдал, и все. Последнего оставили за донос, но теперь у него точно будет сказочная жизнь в школе. Никто и нигде не любит крыс, а в школе такое ощущается особенно остро. Ведь здесь дети, что за словом, в карман не полезут. Было ли их мне жалко? Нет, совсем нет. Сейчас время не то, когда жалеют даже детей. Взрослеют рано, поэтому начинать думать за себя тоже приходится рано. А здесь уже правила джунглей. Побеждает сильнейший, хитрейший и более изворотливый. Ладно, хватит об этом, стоит вернуться к своим тараканам. А то и так много времени ушло на совершенно бесполезное дело. Остаток учебного года прошел спокойно. Я занимался, тренировался и изучал все новую и новую информацию. Итогом всем моих усилий стало довольно значительное улучшение моего обращения с магией теней, большой скачок в магии разума, коим я не стеснялся пользоваться в удобных для меня случаях. Временами я даже считывал поверхностные мысли своих преподавателей, что не были искусны в магии разума, и у меня это успешно получалось. Лезть глубже с ними я не пытался, ведь это могло мне аукнуться. А вот практика с более глубоким погружением в сознание старшекурсников, особенно гриффиндорцев, была повседневной практикой. При поддержке своих уже наработанных навыков и моего нового выросшего духа получалось почти всегда. Временами, конечно, были небольшие ошибочки, что отключали клиентов на пару минут, но не более. Помимо этого, времени хватало на все, что было удивительно. Качественные улучшения у Серила помогли не только в скорости обучения, но и в качестве. Теперь любой навык я мог натренировать за меньший срок времени, значительно освобождая свой график от самого скучного занятия, монотонного вбивания заклинаний в подкорку своего сознания. О мышечной памяти и речи быть не может, ведь она очень привередлива, да и требует постоянных практик на протяжении всего времени использования навыка. В этом случае стоит заняться этим чуть позже с основным родом деятельности, с которым я свяжу свою жизнь. Ариана училась хорошо, хотя чего я еще мог ожидать от нее, ведь весь материал, что был у нее на курсе, был давно пройден на наших уроках, что несомненно помогло сестре насладиться свободным временем, коего было в достатке. Она общалась, училась, иногда играла и просто начала расцветать и раскрываться в новом для себя месте. У нее сложились неплохие отношения со своими и моими одноклассниками, хотя вторые больше и чаще подходили к ней из-за меня. Дело в том, что, несмотря на мою позицию, где я считался исключением и неким моральным главой нашего курса, о чем я узнал только из уст своей сестры. Так вот, являясь таковым для них, я сам того не осознавал, как вокруг моей персоны образовался некий культ, что пытался быть таковым, как я. Подходить ко мне они не осмеливались, ибо считали, что не могут этого сделать. Я был неким изгоем, но в то же время и негласным лидером, что не знал о своей позиции. Новость была интересна и довольно полезна, но не в этом году. Но для поддержания своей репутации я решился сделать благое дело для факультета и записался на турнир. Турнир проходил по дуэльной магии между всеми факультетами. Победа в таковом давала кучу баллов, а также позволяла поднять репутацию как свою, так и факультета. Стоит ли вообще говорить, что победа в этом соревновании досталась мне проще пареной репы? Первые два матча я провел ради приличия, используя палочку. Заклинания использовались только те, что были изучены в школе. Дуэль продлилась около 30 секунд. Каждому студенту просто не хватало малейшего боевого инстинкта, что успел появиться у меня за моим неспокойным детством. Потом я даже не старался и просто использовал свои физические способности, чтобы заканчивать эти соревнования более оригинальными способами. Один раз я просто измотал противника, избегая его атак, пока он сам не выбился из сил. Второй раз я просто колдовал магический щит и медленно с хищным оскалом приближался к сопернику, пока сам соперник не сбегал. Так я и дошел до финала, где меня поставили против текущего чемпиона, что находился на шестом курсе. Ему проиграли все в прошлом году, а значит, он стал таковым еще на пятом году обучения, что было достойно внимания. И вот эта дуэль уже оказалась намного интереснее, чем все предыдущие стычки. На дуэльном поприще собралась куча студентов. Некогда просторный зал сейчас выглядел крайне малым из-за обилия зрителей, что решили посмотреть сегодняшний матч. Говоря простым языком, матч вызвал настоящий аншлаг. На самом месте проведения дуэли собрались виновники данного торжества, коими являлся я и мой соперник, Андреас Малфой. Он был единственным сыном очень известной и богатой магической семьи. Если честно, этого человека я видел лишь изредка, но у меня не было никаких сомнений, что у него была репутация слишком умного и замкнутого парня. Но вот раздался голос преподавателя, сообщившего о скором начале нашего поединка, и мы разошлись по своим углам, быстро проверяя, все ли было на месте. Толпа собралась вокруг арены, студенты и преподаватели не отрывали глаз от предстоящей схватки. Я стоял напротив Андреаса Малфоя, ощущая, как напряжение между нами было практически осязаем, воздух словно наполнялся свинцом. На лицах учеников, предвкушение зрелища, круглые глаза и замершая поза, затаившее дыхание. Кто-то тихонько шептался о том, что Малфои славились своей магией, особенно заклинаниями темного направления. Но для меня это был не более чем фарс, небольшое испытание. Прозвучал магический сигнал, и бой вдруг резко начался. Мгновенно, точно огненный взрыв, Андреас взмахнул палочкой, выпустив поток яростных заклинаний. Они вылетали один за другим, как волны пылающего шторма, накрывая все доступное мне видимое пространство со слепительным шквалом. Заклинания с треском врезались в магические барьеры, воздух завибрировал от напряжения. Я быстро отклонил несколько лучей, слегка усилив защитное заклинание, самое простое, противо. Сфера закрутилась передо мной, глухо гудя, отталкивая удары, будто непробиваемый живой купол, поглощающий ударную силу противника. Я практически сразу понял, он не просто атакует. Он хочет показать, похвастаться. Он хочет впечатлить толпу, жаждет одобрения. Понаблюдав мгновение, я хищно шагнул вперед и нанес встречный удар. Из моей палочки вырвался зигзагообразный сноп синего света, будто вылетающая молния. Он прошил воздух словно игла и ударил в щиты Малфоя. Щиты дрогнули, треснули, заставив его отступить, и еще, пятясь под натиском, чуть не теряя равновесия. Однако Малфой не собирался сдаваться. В глазах вспыхнул яростный блеск, он выкрикнул заклинание, и из его палочки вырвалась взрывная волна темного дыма, словно эссенция тьмы рванула из центра арены. Она накатом распространилась словно волна, разрывая воздух, со свистом проходясь по стенам и поглощая нас обоих. Я лишь успел прикрыться тонким слоем магии. Магический барьер, почти невидимый, окутало мое тело, не позволяя чужой энергии даже прикоснуться ко мне. Она изгибалась и шипела, инстинктивно отталкивая тьму, как два одинаковых полюса магнита. Когда дым рассеялся, Малфой атаковал, быстро, резко, с точностью фехтовальщика. Его лучи летели, как выстрелы из арбалета, один за другим. Я отвечал, блок за блоком, будто играя с ним в затяжной шахматный поединок на скорости, недоступной обычному человеку. Я не торопился. Я видел, что он старается. Видел, что его навыки достойны признания. Он не был обычным учеником, как остальные, и это заслуживало моего уважения. Прошло несколько минут. Магия в зале будто наэлектризовала воздух, затуманив сознание зрителей. Все происходило слишком быстро. Разряды, всполохи, удары, защита. Но с каждым повторяющимся движением я понимал, репертуар заклинаний Малфоя близится к своему логическому концу. Последовательности начали повторяться. Я досадно вздохнул. Пора заканчивать это слегка наскучившее дело. Быстрым, почти незаметным движением, настолько плавным, что только преподаватели могли уловить его тень, я направил в сторону Андреаса мощное заклинание «Экспеллиармус». Заклинание вылетело, как стрелка синего света, пробив остатки его защиты. С треском палочка Малфоя вылетела у него из руки, словно оторванная ветром, взлетела ввысь, и с гулким стуком упала на каменный пол арены. Тук-тук-тук, палочка медленно прокатилась по полу, вращаясь. Этот звук был громче любого заклинания, отдавая эхом в мертвецки тихом зале. Зал погрузился в немое, тягучее молчание, пока все осознавали, все закончилось. Бой, который еще мгновение назад был настоящим свирепым противостоянием, прекратился так быстро, что зрители не успели даже моргнуть, тем более понять. Но, к всеобщему удивлению, Андреас шагнул вперед. В его голосе прозвучало напряжение и вызов: «Я вызываю вас на дуэль на холодном оружии». «Покажите, на что способны, Дамблдор». У меня слегка дернулась бровь. Все мое тело ответило напряжением, ведь самое сильное мое оружие сейчас – именно мое тело. Терпеть и позволять противнику вольности у меня желания не было. Моя гордость была не только в магии и махании палочкой, в силе моего тела, зверином инстинкте и отточенной техникой меча. Я кивнул, чуть прищурившись. «Я принимаю ваш вызов, Малфой. Надеюсь, от вас останется достаточно, чтобы положить в гроб». Кто-то в зале шумно сглотнул. Спустя мимолетную заминку, преподаватель вызвал магическим жестом набор холодного оружия, и оно с грохотом материализовалось прямо между нами. Я, как всегда, взял обычный одноручный меч, средней тяжести, сбалансированный, надежный и понятный, как палка. А Малфой, как и полагалось отпрыску благородной семьи, выбрал шпагу, тонкую, изящную, ближе к палочке, привычную. Преподаватель дал сигнал. Малфой рванул вперед, как молния. Он хотел застать меня врасплох, взять скоростью. Его шпагу едва можно было уловить взглядом, но реакция, отточенная инстинктами, сработала. Глаза без каких-либо на то проблем улавливали каждое мимолетное движение Малфоя. Я легко отклонил выпад, металлический звон, почти музыкальный, разнесся по залу и, шагнув, нанес короткий, точный удар по руке Андреаса. Его клинок взлетел в воздух, отлетев в сторону. В то же мгновение мой меч уже был у его горла. Сталь замерла в нескольких сантиметрах от кожи. Он буквально чувствовал холод клинка и знал, что одно неверное движение. Я ожидал гнева в его глазах. Я ожидал презрения. Я даже ожидал страха. Но в его глазах была только досада. Жгучая, настоящая, болезненная досада. Андреас остановился, тяжело дыша, осознавая, что проиграл и этот бой. Глухая тишина повисла в зале, нарушенная только сбивчивыми, взволнованными взглядами студентов. И самое шокирующее, бой не продлился и 10 вздохов. Пока все зрители неохотно покидали стены зала, я мирно беседовал с Арктурусом, что никак не мог пропустить такое выступление, и сразу после пришел обсудить самые яркие моменты. Но нашему разговору не удалось зайти далеко, ведь уже совсем скоро его прервали. Это был Андреас. Спокойное лицо, слегка высокомерное выражение лица, прямая осанка и аккуратная одежда. Несмотря на поражение, он не стал кричать и жаловаться, а принял его с достоинством. Никаких подлянок или оскорблений, все максимально культурно. «Дамблдор», — начал он, но я тут же его прервал, не позволив продолжить. «Предпочитаю, чтобы меня называли просто Аберфорд. Не нужно фамилии и формальностей». Прояснив ситуацию, я позволил ему продолжить. Кивнув, Андреас заговорил вновь. «Хорошо, пожалуй, можно и так, вы, точнее ты, можешь называть меня по имени тоже». Дав немое согласие, я продолжил слушать. «Не могу не признать твоего мастерства как в магии, так и в фехтовании. Я смог многое почерпнуть из нашей сегодняшней дуэли. Твое мастерство ясно показало мне, над чем мне стоит работать. Та комбинация, что ты использовал, чтобы...» Я снова прервал Андреаса, понимая, что он просто начинает тянуть разговор. «Я же сказал, без формальностей. Давай к сути дела. Зачем ты подошел, конкретно?» Он слегка замялся, успел потерять лицо на пару мгновений, что сразу показало некую степень раздражения, но быстро смог взять себя под контроль. «КХМ, я бы хотел узнать, возможно ли повторить или даже сделать регулярными наши встречи на почве дуэлей, но уже в более уединенной атмосфере. Мне очень нужна практика, что я не получаю в стенах Хогвартса или дома». Наконец высказал свою истинную цель мальчик. «Вот как?» — вскинув бровь, спросил я больше для себя, чем для собеседника. «Хорошо, я посмотрю, что могу сделать со своим расписанием. Обещать много не могу, но уделить нашим схваткам около часа в неделю я могу». «Хорошо», — Андреас слабенько поклонился и ответил: «Спасибо, буду ждать от тебя новостей». Развернувшись, Андреас быстро удалился. «Странный он тип», — услышал я комментарии Арктуруса, но не обратил на него внимания. «Оказывается, этот тип намного более интересен, чем я предполагал изначально». Глава 40. Очередная встреча с Андреасом произошла спустя неделю после нашей дуэли. Произошло это в гостиной нашего факультета, когда я наконец смог придумать, куда именно я готов вписать наши с ним дуэли. Гостиная факультета дышала тишиной, той особой, густой тишиной, что возникает между двумя ударами сердца. Тусклый свет раскладывал наши тени на каменный пол. Откуда-то из темного угла доносилось шуршание, возможно, крысы, а может, призрак какого-нибудь убогого, пришедшего посмотреть на новую забаву. К решению нашего с Андреасом вопроса я пришел не случайно и не потому, что это помогло бы мне улучшить мои боевые навыки. Нет, меня интересовала его персона как подходящая для партнерства, а возможно и дружбы. Но помимо этого меня интересовало влияние. Моя изоляция в школе не только давала мне определенные преимущества, но и крайне сильно ограничивала меня в обретении новых полезных связей. Говоря откровенно, меня побаивались, а искусством великого оратора я наделен, к сожалению, не был, поэтому собирать сторонников было делом сложным и неблагодарным. Мой круг общения был исключительно формальным и не имел под собой твердой основы взаимности, что могла бы помочь построить хорошую и прочную основу, а мой неформальный круг общения заканчивался блэками, и то только двумя их членами. Излишне говорить, что такой статус не сильно меня прельщал, а связь с другой сильной и могущественной семьей в плане знания и финансов могла послужить хорошей опорой в спорные времена. Раз предлог пришел ко мне сам, то было бы глупостью упустить столь примечательный шанс на обретение связей, особенно учитывая тот факт, что Андреас – будущий глава семьи. И вот, договорившись о наших будущих встречах, я решил узнать о своем будущем партнере получше. Конечно, было бы слишком скучно и долго выковыривать подробности обычными методами, особенно учитывая склонность к молчанию самого Андреаса. Именно поэтому к нашей первой тренировке у меня был готов план, заключавшийся в том, чтобы попытаться вывести его на эмоции. Это не будет приятным зрелищем, и игра эта будет на грани фола, где я могу очень быстро обрести его доверие, но параллельно этому могу обрести очередного неприятеля. «Начнем?» – спросил я у своего нового знакомого, который, как обычно, с невозмутимым лицом смотрел на меня, не слишком показывая своих ожиданий или эмоций. Кивнув, Андреас спросил, с чего начнем. «Пожалуй, разминка в виде небольшого спарринга на мячах будет полезным началом нашей сегодняшней сессии. Согласен?» Кивнув, Андреас вынул заранее принесенную шпагу и встал в подходящую для его стиля боя позу. Я наблюдал, как его пальцы поглаживают рукоять шпаги, нет, не нервно, не как ученик перед экзаменом, а с той мрачной нежностью, с какой палач проверяет остроту топора. Хорошо, пусть думает, что контролирует ситуацию, пусть верит в свои тренировки, в правила, в этот дурацкий кодекс для дуэлянта. Скоро он узнает, что настоящая битва пахнет далеко не медом, а потом, кровью и кишками, вылезающими из разрезанного живота.